У нас его семья. Боюсь, он уже завел другую, и это не поможет. Купим. Надавим. У любого разумного есть слабое место. Боюсь, вы его плохо знаете. Он захочет крови. Знаю, что он тебе уже передал пламенный привет. Он уже прикончил бывшего начальника СБ станции, и думаю, это совсем не единственная его жертва. От него сейчас можно ожидать что угодно. Боишься за себя? Не переживай, я тебя спрячу от него. А с ним можно всегда договориться. Не боюсь, но как с ним работать в таких условиях? Разберемся. Впрочем, вас действительно не стоит вместе сводить. Ты, главное, вытащи его с аварской территории. Да, но что делать со спецназом? Собери одну группу, чтобы была более или менее с опытом, и отправляй. С других секторов долго перебрасывать. Боюсь, одну против него мало. Я видел его в деле, он с ними разберется. Тогда отправь две группы. Сделаю. И найми там десяток лучших частных детективов. Я должен знать все подробности о нем. Начальник имперской безопасности вышел из спальни и задумчиво сказал: «Хорошо сказать сформировать две группы, когда мы даже потенциальных претендентов в спецназ потеряли в этой проклятой тюрьме. Планета Гаиджи — это же время». Долго сидел и думал, как вытащить нас отсюда. Так ничего и не придумав, решил посмотреть местные новости. Требовалась информация о вооружении станции, о вооружении системы. Разумеется, ничего такого в свободном доступе в сети найти не удалось. Да и чтобы узнать все припрятанные сюрпризы, требовалось взломать центральный искин станции. Повторить подобный трюк, что провернул на пиратской станции, сейчас было нереально, не было больше поддержки ротанцев, и наверняка здесь имелись сильные хакеры, которые не позволят хакнуть центральный искин. Поэтому даже пытаться бесполезно, и пришлось сразу отказаться от этой идеи, но информация была очень нужна. Даже невольно пожалел, что занимался скалолазанием вместо того, чтобы слетать на станцию и там заняться обследованием возможных сюрпризов на ней. Придется выгрызать информацию по кусочкам. Вначале поищем все эти данные о местных пилотах. Отлично, первая же ссылка в новостях на двух отличившихся пилотов-истребителей, они перехватили какое-то корыто с контрабандой. Каких-то подробностей в статье не было, но имелись фотографии отличившихся пилотов. Отлично, это как раз то, что нужно, пробормотал, вглядываясь в изображение. Быстро забиваю поиск по фото и понимаю — облом. Никаких данных по этим парням поисковик не дает. Только имена, что есть в статье «Ван Дарт» и «Отис Герди». Забиваю их в поиск и снова понимаю — мимо. Либо имена вымышлены, или все данные по ним умышленно скрыты. Скорее второе. Ладно, пойдем другим путем. Статья подписана «Сантана». Что это, имя или псевдоним? Сеть этот вопрос никак не проясняет, предоставив только контакт, по которому можно связаться с этой или этим Сантаной. Запутав следы, вызываю Сантану, подключив эмулятор голоса. «Слушаю», — отвечает приятный женский голос. «Простите, мне дали этот контакт, начинаю издалека». «Кто это?» В голосе слышится настороженность. «Это не важно. У меня есть интересная информация, и я готов ее продать». «Боюсь, вы ошиблись адресом», — холодно отрезает собеседница. «Я не покупаю информацию». «Ну нет, так нет». «Приношу извинения за беспокойство и продам ее другому журналисту, делаю вид, что собираюсь отключиться». «Допустим, вы меня заинтриговали», — торопливо произносит она. «О чем идет речь?» «О кредах, разумеется». «О каких кредах?» В голосе появляется жадный интерес. «Об украденных, разумеется». «Что у вас есть?» «Теперь она явно заинтересована». «Информация, которую готов вам продать». «Вы можете сказать что-то конкретнее?» В голосе прорежается нетерпение. «Хорошо. Совсем недавно была ограблена полиция, и ограблена на весьма солидную сумму». «Полиция ограблена». Недоверчиво хмыкает журналистка. «Чушь какая-то». «Но если не интересно, значит не интересно», равнодушно пожимаю плечами. «Думаю, тогда нет смысла продолжать данный разговор». «Есть доказательства». Быстро спрашивает она. «Разумеется, именно их и хочу продать. Мне вначале надо посмотреть, что за доказательства». «Без проблем, на почту предоставлю один небольшой кусочек совершенно бесплатно. После чего свяжусь с вами снова, если хотите, конечно, или продам кому-то другому». «Это сенсация, и она стоит кредов». «Хорошо, вот моя почта», — торопливо диктует она адрес. «Сейчас отправлю», — отключаюсь с довольной усмешкой. «Попалась». Тихо усмехаюсь. После чего с левого почтового ящика отправляю кусочек переговоров между двумя начальниками полицейских участков. Через несколько минут начинаю взлом ее почтового ящика. Взламываю его быстро и понимаю, мимо, ящик левый и совершенно пустой. Кроме моего письма, в нем не оказалось ничего. Впрочем, она сделала ошибку, письмо, она мало того, что просмотрела, но и перебросила на другой почтовый ящик. Взломав ящик, куда она перекинула запись, понимаю, что теперь она точно попалась. Это ее основная почта. Самое последнее письмо, отправленное ей, оказалось весьма интересным. Она сообщала кому-то обо мне и к письму приложила запись нашего разговора, а также запись, что я прислал. В ответ ей тут же пришел приказ, чтобы продолжала общение и постаралась назначить встречу под любым предлогом. Собственно, ее ответ уже пришел, но он меня не интересовал. Пробив в нейросети по базе судьи, кому она сообщила обо мне, выяснил, что это почтовый адрес одного из заместителей Цидали. Он меня не интересовал и, собственно, не за этим взломал почту. Порывшись в почте, достаточно быстро нахожу письмо, в котором заместитель главы клана дает задание журналистке на статью о двух отличившихся пилотах, в письме все настоящие данные, контакты и личные почтовые ящики. Больше ничего не нужно. Поэтому, почистив за собой, покидаю почтовый ящик журналистки. Пришлось изрядно попыхтеть, чтобы взломать ящики этих двух пилотов. Один пилот мало заинтересовал, там была приписка в основном с женским полом, а вот второй очень даже. Парнишку на самом деле звали Вангард. В переписке его называл Ван его приятель или родственник по имени Хок, впрочем, вскоре начинаю подозревать, что это его старший брат. Они часто переписывались. Брат, как и он сам, был пилотом, но служил не в этой системе, а на флоте или в наемниках, сложно точнее понять из их переписки. Все, что удалось выяснить, этот Хок охранял на своем истребителе какой-то важный объект. Почти сразу нахожу письмо Вана, который жаловался приятелю на то, что они получили 6 новых истребителей, но их командир не выделил ему новый истребитель, и он по-прежнему летает на своем старом векторе 5-го поколения, а они даже близко не могут сравниться в скорости с истребителями 6-го поколения.